на берег Шотландии, которую он разрушит и погубит в попытке восстановить свою власть и власть своего отца. Обреченный на поражение, он сумел набрать достаточно сторонников, чтобы расколоть страну и пройти вместе с ними через гражданские войны к бесславному кровавому концу в битве при Колодане. Оттуда он побежит искать спасения во Франции, а враг его обрушит возмездие на головы тех, кого он оставил на родине. Именно для того, чтобы предотвратить эту беду, мы и пришли сюда. В доме Джареда нас окружал такой комфорт и покой, что грядущие несчастья казались невероятными. Как же предотвратить восстание? Ну, раз его подогревают разговоры в тавернах, можно попробовать начать со званных обедов. Я пожала плечами и улыбнулась своему отражению в зеркале. Потом сдула упавший на лицо локон и пошла вниз морочить голову кухарке. Прислуга, вначале воспринявшая меня с испуганной настороженностью, вскоре сообразила, что я вовсе не собираюсь вмешиваться в их работу, расслабилась и пустилась исполнять свои обязанности с сдержанным усердием. При первом знакомстве, когда все слуги стояли в холле, выстроившись в ряд, мне показалось, что их дюжина. На деле их оказалось 16, в том числе лакей, мальчик конюшенный и еще один мальчик, исполнявший на кухне обязанности резальщика. В первый момент в общей суете я их вовсе не заметила. Я еще лучше поняла секрет процветания Джареда, когда узнала, насколько мало платит он своим слугам. Так, например, лакей получал в год пару новых башмаков и 2 ливра, горничные посудомойки и того меньше. Чуть больше платили таким важным персонам, как мадам Бионе, кухарке, и дворецкому Магнусу. Изучая организацию домашнего хозяйства, я по крохам собирала информацию, пользуясь в основном сплетнями горничных. Джейми каждый день уходил с Джаредом встречаться с клиентами и прочими нужными людьми, готовя себя к службе его величеству и обзаводясь разными полезными связями, которые могли пригодиться принцу. Именно среди приглашенных в дом гостей рассчитывали мы найти союзников. «Сен-Джермен?» – спросила я, услыхав в болтовне Маргариты, полирующей паркет, знаменитое имя. «Граф Сен-Джермен?» «Да, мадам». Это была низенькая толстушка со странным плоским лицом и выпуклыми глазами, что делало ее похожей на рыбу тюрбо, однако нисколько не мешало быть приветливой и услужливой. Она сложила губки в маленький кружок, явно приготовившись выдать какую-то скандальную информацию. Я, насколько это возможно, приободрила ее взглядом. «У этого графа, мадам, очень скверная репутация», – многозначительно произнесла она. Поскольку точно так же, если верить Маргарите, можно было охарактеризовать и всех остальных гостей, приходивших к нам на обеды, я приподняла бровь и приготовилась выслушать подробности. «Он продал душу дьяволу», – заявила она, понизив голос и обвела взглядом комнату, словно этот джентльмен мог неожиданно выпрыгнуть вдруг откуда-нибудь, скажем, из камина. «Он посещает черные мессы, где разные подлецы и развратники пьют кровь и едят плоть невинных младенцев». «Да, чудный персонаж выбрала ты себе в качестве противника», – подумала я. «Да это каждый знает, мадам», – уверила меня Маргарита. «Но на женщин это не влияет. Они все от него без ума. Куда бы он ни шел, они так и падают перед ним. Наверное, потому что очень уж он богат». Очевидно, это достоинство, по разумению Маргариты, вполне перевешивало даже факт поедания плоти и питья крови невинных младенцев. «Как интересно», – заметила я. «Мне всегда казалось, что мсье граф – конкурент вашему Джароду, ведь он тоже импортирует вина, разве нет? Почему же тогда мсье Джаред приглашает его в дом?» Маргарита подняла глаза от паркета и рассмеялась. «Почему, мадам?» «Да потому, что мсье Джаред может подать за обед лучшее вино и сказать мсье графу, что только что приобрел 10 бочек такого, а потом, после обеда, вручить ему бутылочку с собой». «Понимаю», – ответила я и усмехнулась. «А мсье Джареда тоже приглашают на обеды графу?» Она кивнула. Белый фартук снова навис над бутылкой с мастикой и тряпкой. «О да, мадам, но не слишком часто». К счастью, на сегодняшний вечер граф Сен-Жермен приглашения не получил. Мы обедали в тесном семейном кругу, и Джаред посвящал Джейми в последние детали его и дела перед отъездом. Из них важнейшим был прием, который король давал Версале. Приглашение в Версаль, по словам Джареда, расценивалось как знак благоволения со стороны власть имущих. «Это не к тебе относится, дружок», – добродушно заметил он, ткнув в сторону Джейми вилкой. «Ко мне. Король хочет убедиться, что я вернусь из Германии. А если не он, так Дюверни». Министр финансов, уж точно. Последнее повышение налогов крепко ударило по купцам, и многие из них, иностранцы, уехали. Надеюсь, понимаешь, как это отразилось на королевской казне. При мысли о налогах он скорчил гримасу и бросил хмурый взгляд на одетого на вилку крошечного угря. Собираюсь отправиться в понедельник. Жду только сообщения о благополучном прибытии в Калас Вильгельмины. И тут же в путь. Джаред откусил еще кусочек угря и кивнул Джейми. «Оставляю дело в надежных руках, парень. Тут мне беспокоиться не о чем. Хотя есть еще кое-какие детали, которые следовало бы обсудить». «Есть договоренность с графом Маришалем вместе сходить на Монмартр через пару дней. Тебе следует засвидетельствовать свое почтение его высочеству принцу Карлу». Сердце у меня взволнованно ёкнуло, и мы с Джейми обменялись быстрыми взглядами. Он кивнул Джареду с таким видом, словно в предложении кузена не было ничего особенного. Однако я заметила, как яростно сверкнули при этом его глаза. И так началось. «Его высочество ведет здесь очень уединенный образ жизни», — говорил Джаред, подцепляя на вилку последнего скользкого от масла угря. «Он не может позволить себе появляться в обществе до тех пор, пока король не примет его официально, а потому редко выходит из дома и видится с крайне ограниченным кругом людей, за исключением, разумеется, сторонников отца, которые приходят засвидетельствовать свое почтение». «А я слышала совсем обратное», — решила вмешаться я. «Вот как?» На меня удивленно уставились две пары глаз, а Джаред даже отложил вилку, предоставив последнего угря самому себе. Джейми приподнял бровь. «Что же ты слышала, Саксоночка, и от кого?» «От слуг», — ответила я и занялась своим угрем. Увидев, как помрачнел Джаред, я вдруг впервые поняла, что сплетничать с горничными – занятие для дамы не слишком достойное. «Ну и черт с ним!» – с некоторой долей злорадства подумала я. «А что еще остается делать?» Горничная сказала, что его высочество принц Карл часто посещает принцессу Луизу де Латур де Рохан, сказала я, подцепив угря на вилку и стала медленно жевать. Изумительно изысканное блюдо, однако я всегда относилась к угрям с некоторым недоверием. Они казались мне живыми. Разжевала, проглотила. Нет, вроде бы ничего, все в порядке. В отсутствие ее мужа, разумеется, добавила я. Джейми, похоже, позабавила эта сплетня. Джаред же смотрел на меня с ужасом. «Принцессу?» – переспросил он. «Мари, Луизу, Генриетту, Жанну, де ла Тур, до Верн?» «Но семья ее мужа – приближенные короля». Он задумчиво провел ладонью по губам, отчего на ней остался жирный след. «Это очень опасно», – пробормотал он, словно разговаривая сам с собой. «Интересно, этот ничтожный дурак, но нет, он все же не настолько глуп. Должно быть, это просто по неопытности. Он не так часто бывает в обществе, и потом в Риме все по-другому. И все же...» Он замолк и вопросительно глянул на Джейми. «Вот тебе первое задание, друг мой. Ты почти одного возраста с его высочеством, но у тебя есть опыт жизни в Париже, и, смею польстить себе, моя выучка тоже не прошла даром». Он бегло улыбнулся Джейми. «Ты можешь подружиться с его высочеством, помочь ему наладить отношения с полезными людьми. Большинство из них тебе уже знакомы. А также объяснить его высочеству как можно тактичнее, что ухаживание за этой дамой может нанести огромный вред и помешать осуществлению цели его отца». Джейми рассеянно кивнул, мысли его были где-то далеко. «А как наша горничная узнала о похождениях его высочества, Саксоночка?» – спросил он. «Она ведь выходит из дому не чаще, чем раз в неделю, и то только в церковь, верно?» Я покачала головой и поспешно проглотила очередной кусок, прежде чем ответить. «Насколько я поняла, посудомойке рассказал это поваренок с кухни, который, в свою очередь, слышал это от конюшева, а тот от лакея соседей. Не знаю, сколько еще людей посвящено в эту тайну, но семья де ла Тур живет всего в 3 домах от нас. Полагаю, что и принцесса о нас все знает», – весело добавила я, «по крайней мере, если любит судачить со своими посудомойками». «Дамы не вступают в беседу с посудомойками», – холодно заметил Джаред и многозначительно сузил глаза, давая Джейми понять, что тот должен призвать свою жену к порядку. Я заметила, как дрогнул уголок губ Джейми, но он лишь отпил еще глоток мантры и, сменив тему, начал обсуждать последнюю сделку Джареда – поставку рома кораблем с Ямайки. Когда Джаред позвонил, чтобы убрали посуду и принесли бренди, я извинилась и встала из-за стола. Джаред имел привычку курить за бренди длинные черные сигары с обрезанными концами, и у меня возникло подозрение, что как бы тщательно не пережевывала я угрей, они непременно попросятся обратно, стоит мне вдохнуть вонючий густой дым. Лежа в постели, я без особого, впрочем, успеха старалась выбросить из головы угрей, закрыла глаза и стала думать о Ямайке, о чудесных белых пляжах, залитых тропическим солнцем. Но мысли о Ямайке навели на мысль о Вильгельмине, потом о кораблях и море, и перед глазами снова неотвратимо возникли огромные угри. Они корчились и извивались в зеленых водорослях, а потому я с облегчением приветствовала появление в спальне Джейми и даже радостно пристала с постели. Фу! Он облокотился спиной о запертую дверь, обмахиваясь кружевным концом своего жабо. «Чувствую себя конченной сосиской. Я очень люблю Джареда, но, тем не менее, буду счастлив, когда он везет свои вонючие сигары в Германию». «Раз от тебя пахнет сигарой, ко мне не подходи», — сказала я. «Угри не выносят дыма». «Можно ли винить их в этом?» Он снял сюртук и расстегнул рубашку. «А знаешь, у меня появилась идея. признался он, косясь на дверь и стаскивая рубашку, а на мысль подтолкнули пчелы.